И вот я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине, в грошовой гостинице, и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я уже был за Балаклавою. Как странен был этот ногой горный мир. Белое шоссе без конца, голые серые долины впереди. Голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие, куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами, знойным и таинственным сном своим. Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан-татарчонок с высоким крюком в руке стоял вдали возле серой отары овец, похожий на густо насыпанные голыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидал, что он ест брынзу и хлеб, вынул двугривенный. Он, жуя, не сводя с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок через плечо, висевший на нем. Я взял. Он нежно и радостно оскалился, блеснул всем своим черноглазым лицом, уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад. А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, стопотом копыт и звоном колокольчиков. На козлах татарин ямщик, в коляске чернобровый старик в полотняном картузе, а рядом с ним вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами девушка. Верно, не раз я видал, много лет спустя, ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня. У байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнаты, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами, в бесконечной темной пропасти, всю ночь шумело море. Да временно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Край земли и кромешная тьма крепко дует пахучим туманом и холодом волн. Шум то стихает, то растет, поднимается, как шум диковинного бора. Бездна и ночь. Что-то слепое и беспокойное, как-то утробное и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное.